свалилась грузом обуза на перекрученном рассвете. Бьет гитара плетью в окна океана света. Куда-то убегает время ночью на планете. На багровой ленте за язык не тянул, тонул, как Титаник, зная, что лгу, тонул. Толкнул проникновенно, я проник, наверное, знаю, каждое слово было выбрано верно. Не проси помиловать, я очарован с тобой. Не проси казнить, околдован я. Может, сердце мое тогда наедине с одиночеством тебя любить. Я не живу без тебя. Не проси помиловать, я очарован с тобой. Не проси казнить, околдован я. Может, сердце мое тогда наедине с одиночеством тебя любить. Я не живу без тебя. По коже ласкал твои уши словом, играя, но все же сорвался шепот с губ. С тобой я не был друг, долгожданные слова люблю. И это вдруг мягко и легко, без боя победа понесла кровь по телу, понесла кровь по венам. Красивых слов не надо, любовь с первого взгляда, расплата за слова весами всякой награды. Вот так. Не проси помиловать, я очарован с тобой. Не проси казнить, околдован я. Может, сердце мое тогда наедине с одиночеством тебя любить. Я не живу без тебя. Не проси помиловать, я очарован с тобой. Не проси казнить, околдован я. Может, сердце мое тогда наедине с одиночеством тебя любить. Я не живу без тебя. Титаник тонул. Тону, как Титаник, иду ко дну. Голову хмель скружил, утром глаза открыл. Та, которую я покорил, теперь я ей не мил. Костер остыл, пламя страстной любви погасло, душу наружу я вывернул бы напрасно. Сердце из пенопласта хлопнула дверь, звуки потери берегла. Пустая постель, красивых слов не надо, любовь с первого взгляда, расплата за слова весомей всякой награды. Вот так. Не проси помиловать, я очарован с тобой. Не проси казнить, околдован я. Может, сердце мое тогда наедине с одиночеством тебя